Ирина Токмакова, Плим. Ложка – это ложка, ложкой суп едят. Кошка – это кошка, у кошки 7 котят. Тряпка – это тряпка, тряпкой вытру пол. Шапка – это шапка, оделся и пошел. А я придумал слово, смешное слово, Плим. Я повторяю снова. Плим, плим, плим. Вот прыгает и скачет. Плим, плим, плим. И ничего не значит. Плим, плим, плим.